Да я и вообще мало с кем сходился, мало бывал в компании, но не могу умолчать, что в этом селе привлек мое внимание простой мужик-трактирщик Мазов. Мазов – уроженец не тамошний. Он тоже заезжий человек в этом селе, как и прочие торговцы. Но он проживает здесь более 30 лет и давно уже сделался общественником этого села. Несмотря на то, что весь свой век он провел за стойкой и этим составил себе капитал, все-таки он сохранил в себе настолько доброты и честности, что заслужил уважение и почет почти всей волости и всех знающих его людей. Хотя торговля водкою и составляет его промысел, но он не только никогда и никого не втравлял в пьянство, а даже удерживал крестьян от этого. Нередко случалось, что он от загулявшего мужика отбирал имевшиеся у него деньги и тут же посылал за его бабой, которой и передавал их. Кроме того, к Мазову прибегает почти вся беднота за одолжением. И он, почти никогда не отказывая, сужает под обеспечение или просто на слово и не берет ни с кого никаких процентов. Человек он необразованный, но грамотный и любитель просвещения. Все свободное время он проводит за книгами или за газетами, а детей своих обучает в гимназии. Это единственный кулак, которого мне пришлось встретить, сохранивший в себе совесть и добрую душу. И я о нем вывожу не собственное мое мнение, а общий голос, именно то, что слышал от всех знающих его людей. Мой зять по своим делам часто ездил в Углич и по другим селам нашего уезда. Я почти постоянно сопровождал его в этих поездках, и они мне доставили большое развлечение, потому что я мог видеть новые места, новых людей и хотя отчасти знакомиться с ними. В Углич мы приезжали обыкновенно ненадолго, только за покупками материалов или по другой какой надобности. А потому о своем родном городе мне теперь писать нечего. В жизни его по окончании торжеств мало что изменилось. Пошла такая же спячка, как и прежде. Только ожидание страшной азиатской гостьи заставило угличан еще несколько почиститься. К торжеству они чистились снаружи, а теперь пришлось очищать и внутри. Некоторым нашим гражданам, привыкшим уже к родной грязи, это казалось излишним. «Это доктора все выдумывают», — говорили они, — «им делать нечего, много уж их больно, а служить-то негде, вот они и выдумали холеру. А по-нашему, ежели Бог не попустит, так никогда ничего не будет, а ежели посылает Господь, что за грехи наши, так уж никакой санитарии не убережешься». Но немного было у нас людей с такими понятиями. Большинство признавало пользу санитарии и других убеждало ее придерживаться. Но здесь, может быть, не лишним будет упомянуть, что у нас в Угличе, во вновь реставрированном дворце царевича Дмитрия, устраивается, по примеру Ростова, музей церковных и исторических древностей. И это обстоятельство породило новый тип барышников. Я знаю человек 5 и более, которые оставили свои прежние торговые занятия и принялись исключительно отыскивать антики. Эти античники скупают все, начиная с древних икон, рукописей и кончая битыми изразцами и поломанными старыми прялками. Некоторые из них не ограничиваются одной нашу местностью, но разъезжают отыскивать старинные вещи и по другим городам. И действительно, им попадаются иногда довольно редкие предметы. Но вместе с тем, они зачастую приобретают и такой хлам, какой в Петербурге на развалке ни во что не ценится. Впрочем, У них на все находятся покупатели».